Эпилог. Трое детей, мальчик лет шести и две девочки раз в два младше, резвились у бассейна. Неподалеку на лужайке молоденькая девушка с платиново-белыми волосами и пронзительно-голубыми глазами сидела за столиком рядом с мужчиной, черноволосым, очень серьезным, с едва заметным шрамом на лице. «Так ты теперь боярин Белосельский?» «Да», — мужчина повертел в руках перстень. «Мы с дедом и не разговаривали толком эти годы. Думал, он не простил меня за ту старую выходку. Кто ж знал, что он так рано уйдет? 180 лет всего. Сначала Мила, теперь вот он. Отец с матерью остались, и ты с детьми. Боярня Белосельская». «Уже была я боярней», — блондинка рассмеялась. «Так что дело привычное. А дед, людям свойственно умирать даже в таком возрасте. Вон, у князя Смоленского внук недавно тоже умер, лет на 20 твоего деда моложе. Просто не проснулся. Родственник князя Жилинского, Хомич, опыты с синей смертью затеял и не уберегся. Люди, дорогой, пока еще не научились жить вечно». «И не говори», — Белосельский вздохнул. «А с чего это отец твой наследником великого князя стал? Вроде не прямая родня». «Второй круг, почти первый», — Ирий вздохнул. «Вот уж не кстати. Ты же знаешь его, когда власти дорвется, начнет княжество расширять, благо земли свободные на севере есть. Только конфликтов с пограничьем и норманами нам не хватало». «Может, и не хватало», — задумчиво протянула боярыня. «Болото-то кто-то должен раскачать». «Да, Олег, представляешь, что учудил? Утверждает, что кристалл на браслете, который Марк оставил, сверкнул чем-то синим и в него впитался». «Дети?» — новоиспеченный боярин усмехнулся. «Вечно что-то выдумают. Сам отверишь?» «Нет, конечно. Для порядка я его сразу осмотрел, проверил, вдруг правда врос куда. Но никаких следов нет. Потерял, наверное. Да и толку от этого камня никакого. Обычная застежка, без него браслет даже лучше смотрится. Только что сыну память об отце. Он, да еще и тот странный предмет, который ты говорил, меч какой-то диковинный». «Видел я несколько раз, как Марк с ним управлялся, так что меч он и есть. А Олег тот еще фантазер». Мужчина помахал рукой пацану, который только что столкнул сестер в воду и не давал им вылезти, создавая на пути близняшек водовороты. «Настоящий боярин Травин, совсем как его отец. Тот тоже был мастак на всякие чудеса и выдумки. Странно, 7 лет прошло, как исчез. И так нигде не объявился, словно в другой мир ушел». «Может быть», — голубоглазая блондинка улыбнулась и послала пацану в спину мячик сжатого воздуха, отчего тот с воплем свалился в бассейн. «От него всего можно ждать».